знаешь, только и ходить не советую. Вот ты послушай, какая со мной беда приключилась. Да она еще мне будет рассказывать. Как будто, что ли, я не читал? Так ведь я-то не ты. Я-то ведь не хочу совсем быть владычицей морской. Я-то с ней быстро договорюсь. Слышь, касатик, милый, попросил бы ты у нее корыто, а? Ну вот еще, снова здорово. Сначала тебе корыто, потом тебе подавай стиральную машину. Да, да нет, нет, где уж там. Ну ладно, поговорим. Вышел Вовка на берег моря. Эй, золотая! Выглянула из моря золотая рыбка. Ну что тебе надо, старче? Что? Что это такое? Золотая рыбка. Слушай, золотая рыбка, значит так. Я хочу, чтобы ты... Что? А ты сплел невод. А ты его трижды закинул в море. А ты меня поймал? Палец о палец не ударил, а туда же я хочу. Махнула рыбка хвостом, взбаламутилось море. Тьма ты, куда ты летаешь? Подхватила Вовку волной и понесло куда подальше. Ух ты, подумаешь, килька несчастная. Занесло Вовку в сказочный лес. Вышли ему навстречу три девицы. Махнула рукавом одна девица, на полянке дворец вырос. Махнула рукавом другая, перед дворцом озеро засеребрилось. А третья девица подпрыгнула вверх и достала до самого солнышка. Взяла она солнечный лучик и соткала из него скатерть-самобранку. Вот! Василисы премудрые. Кто? Василисы премудрые. А вы откуда взялись? Прилетели из разных сказок, потому что у нас слет юных Василис. По обмену премудростями. Чем? Премудростями. О! Эх, вот бы мне бы тоже бы научиться бы по обмену какими-нибудь премудростями. Ну как, девочки, научим? Научим. И стали Василисы Вовку премудрости учить. Тут же на полянке появились школьные доски. Под Вовкой же появилась школьная парта. Надо нам расчет, как из труб Есть двое из ларца одинаковых с лица. Что не прикажешь, все за тебя сделают. Все-все? Да. Эх, а как туда добраться? Ступай прямо, а чтоб не заблудился, вот. Развернули Василисы перед Вовкой волшебный коврик. А, ну пока. Шагнул на него Вовка. Катертью дорога. Шел Вовка, шел, дошел до столба. А на столбе дом табличка. Эй! И девятое царство. Двое из ларца одинаково с лица. Стресс! Привет. Ну, так вы что же? Правда, все за меня делать будете? Ага!